Не ожидал, что мы с моим другом уже достигли просветления, которого желают все буддисты. С улыбкой пожимаю плечами, смотря на окружающий нас лес. Ваша ситуация особенная, предвестник Имир. Достигнуть просветления с желанием его достижения нельзя. Желания, страсти, привязанности лишь ведут нас к страданиям в этом изменчивом мире, где у всего наступает конец. Когда мы счастливы, мы желаем, чтобы это продолжалось вечно, но этому счастью наступает конец, и мы страдаем, не желая принимать это. Лишь осознав и приняв эту истину, вы сможете сделать шаг к просветлению и вырваться из круга сансары. Вторая из четырех благородных истин – анитья. Все в мире находится в постоянном движении, и нет ничего неизменного, включая души, звезды и даже богов. Но как волшебник я знаю о грани и душах, что уходит за нее, которых с помощью не совсем этичных магических практик можно вновь призвать. Вас с вашей верой в колесо сансары это не смущает? Отметив заминку ведущего на словах об богах, с помощью легилименции пытаюсь уловить присутствие его разума. А с чего вы решили, что с помощью этих практик вы призываете именно те самые души? И действительно ли это были души, или остатки дхарм, того, из чего состоят наши души, принявшие форму этой самой души, что полны страдания, из-за чего даже вы, волшебники, запретили эти практики? Действительно, об этом спорить можно долго. Как я понял, мы уже пришли. Говорю, смотря, как впереди проступают стены и монументальные врата из красной древесины, за которыми возвышались здания с покрытыми черепицей и изогнутыми крышами, среди которых особенно выделялось многоэтажное здание, напоминающее храм Джоконг, расположенный в Лхасу. Вы правы, именно в этом месте живут жители Шамбалы, и, возможно, будете вы. С последними словами Риена достигающие в высоту 3 метра врата раскрылись, а я ощутил колебания магической энергии, но при этом спокойно прошедший через них лидер Шамбалы оставался все таким же неуловимым, пустым. Ничего не сказав на последние слова мужчины, сжимаю рукой плечо дернувшегося низушка, когда среди идущих между зданий людей возникла маленькая фигура. Сейчас было не время и не место. Хоть то, что мы наконец нашли нашу цель, было хорошо. Сжав кулаки, Арналагги опустил голову, и мы продолжили следовать за мужчиной в белой мантии к возвышающемуся впереди храму. Встречающиеся люди уважительно склоняли головы, пока мы шли по этому тихому городу. Из дверей храма вышел один из монахов и выжидающе посмотрел на фиолетоволосого мужчину. «Цзямин, пусть подготовит еду для наших гостей. Будет выполнено, господин Риен. А теперь, дорогие гости, можете продолжать задавать свои вопросы. Я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство», — с доброжелательной улыбкой произнес наш гид, проведя нас до небольшого зала и сделав знак «садиться». Обведя взглядом помещение, усаживаюсь на предоставленное место. «Тогда можете ответить наконец нам, как мы вообще попали в это место?» «Все очень просто. Вы попали сюда благодаря божественной воле». «Чего?» — удивленный возглас Лагги заполнил помещение. С неизменной улыбкой на лице мужчина в белой мантии своими фиолетовыми глазами. «Разве боги не ушли? А разве их просто нет? Или под богами вы имеете в виду старших духов?» Игнорируя вопросы низушка, Риен обратился ко мне. «Ау-ау-ау. Вы не отрицаете их существование, хоть при этом не знаете про предвестников. Я просто люблю изучать древние тексты». «Но вы так и не ответили». «Понятно. Что касается богов, то они либо ушли, либо являются мертвыми. Но разве для богов это большая проблема в нашем изменчивом мире? Особенно, когда у них есть мы». Не показывая на лице хмурости, задаю вопрос, чувствуя, как распаляется Касгарах под одеждой. «Мы – предвестники, проводники их воли и носители их благословения, благодаря которым боги смогут вновь вернуться в наш мир. И как вы определили, что я являюсь этим предвестником, если даже мне самому это было неизвестно?» «Ну, для меня довольно удивительно, что предвестником Имир является человек без малейшей капли крови народа великанов в своих жилах. Но не думай, что я не могу почувствовать силу богини природы, заключенную в камне, висящем на твоей шее. Как для предвестника бога жизни это было бы позорно». С последними словами в воздухе повисло напряжение, пока я смотрел в фиолетовые глаза того, кто лишь притворялся человеком. Со стуком дверь зала открылась, и внутрь вошли одетые в оранжевую кашаю монахи с корзинами, наполненными фруктами и прочей едой, которую начали расставлять на стол. С широкой улыбкой и пустыми, не отражающими каких-либо эмоций, глазами Риен хлопнул ладонями. «Ну давайте тогда приступим к еде. «Я думаю, что вы весьма голодны после своего путешествия». Идя по коридору храма вслед за прямой спиной маскирующегося Локхарта, Арнолагги еле сдерживал себя от желания выбежать наружу и найти своего отца, которого он наконец сегодня увидел. Низушек не понимал, что за безумие творится вокруг с мифической Шамбалой, просветлением, пространственным планом с нереально красивым лесом и богами, у которых есть какие-то предвестники, одним из которых оказывается сам британец, отчего он чуть не перешел на русский, тем самым безвозвратно бы испортив свою маскировку. Впрочем, Арна уже давно понял, что, прося о помощи Локхарта, ему следовало ожидать полного смертельной опасности безумия, которое словно следовало за золотоволосым волшебником, куда бы он ни пошел, что в катакомбах под Москвой, когда его чуть не прикончили темный волшебник на пару с высшим вампиром, что в Поднебесной, когда внезапно развернулась война кланов, где британского писателя притащили на своем горбу последние члены клана Таа после того, как его чуть не прикончил взявшийся из ниоткуда высший вампир. Ожидать того, что в Тибете они быстренько бы нашли отца и забрали домой без проблем, было действительно глупо. Впрочем, ему было плевать. Лагги намеревался сейчас просто схватить отца, проорать Локхарту, чтобы он с помощью какого-нибудь непонятного магического трюка вытащил их отсюда, свалить из этой проклятой страны с монахами и Шамбалой, а затем наорать на своего отца за то, что он всю жизнь пропадал в своих экспедициях, оставляя его и маму одних, за то, что он так и не вернулся до дня, когда умерла мама, за то, что он сидит здесь, в грибанном лесу, в грибанной оранжевой кошае, наверняка, завывая святые мантры, так и не вернувшись к нему. «Вот ваши комнаты, благодарю». Кивнув, лысый монах развернулся и ушел. Открыв дверь, британский волшебник провел появившейся в руке волшебной палочкой по стенам, тихо бормотая заклинательные слова, пока вошедший низушек отсутствующим взглядом осматривал комнату с двумя кроватями. С шорохом ткани Локхарт положил рюкзак на пол и достал из него очередное зелье, но уже коричневого цвета. «Пей». Кивнув, не раздумывая, Арнолагги принял зелье. В следующую секунду он недоуменно принял трансфигурированный из платка железный таз, но что-либо сказать не успел. С неприятным рокотом содержимое желудка поднялось к его горлу. «Блюе какао блюе. Я не нашел какого-либо яда или негативно влияющего на разум и тело вещества в поданной еде, но рисковать считаю излишним. А ты блюе?» Замаскированный блондин под негодующим взглядом низушка потряс рукавами одежды над тазом. Вниз посыпались кусочки фруктов и каши. С мучением закрыв глаза, Лагги наконец выплюнул последнее содержимое своего желудка, а затем с недовольно поджатыми губами принял протянутую фляжку с водой и другой платок. «Мог бы предупредить, тогда бы мне пришлось больше времени потратить на уговоры», — без капли раскаяния произнес волшебник, доставая из одного из своих карманов мел для черчения ритуальных кругов. Под раздраженным взглядом низушка, который уже хотел высказаться, но стук в дверь прервал его. Сжав рукой посеребренный нож от волнения, низушек под внимательным взглядом волшебника подошел к двери. «Кто?» «Сынок, это действительно ты?» С невнятным полузадушенным писком выдохом Лагги отшатнулся назад, когда одетый в оранжевую кошаю мужчина сравнимого с ним роста внезапно ворвался в помещение и схватил его за плечи. Двое разумных, чей рост не превышал 1,5 метра, уставились друг на друга. «Папа, сынок, папа, сынок, я скучал по тебе, уа-а, а я по тебе, уа-а». Смотревший на воссоединение отца и сына, что со стороны в этот момент напоминали плачущих детей, британский волшебник устало вздохнул и молча махнул волшебной палочкой. С едва слышным стуком дверь закрылась, вспыхнув сиреневым светом наложения запирающих чар, а сам Локхарт принялся чертить новый ритуальный круг, игнорируя развернувшуюся сцену, где он был лишним. Спустя 10 минут Арнолагги смущенно тер нос, пока его отец оценивающе хлопал его по телу, бормоча о том, каким красавцем он вырос. В какой-то момент лицо старшего низушка помрачнело. «Я рад тебя видеть, но вы не должны были сюда приходить. Почему? Ты не хочешь возвращаться. Я это место нельзя покинуть, даже с помощью духовных искусств. Духи молчат и больше не слышат меня, то есть, мы в ловушке. Ярослав Лагги, что тебе известно о боге жизни, которому поклоняется местный лидер?» Старший низушек недоуменно посмотрел на волшебника. «Бог жизни создал это место, и по его воле сюда попадают разумные, стремящиеся к просветлению. Мастер Рин и приближенные к нему одаренные магией могут получить его благословение. Согласно словам мастера Риена, дабы почтить Бога жизни, мы должны принять превратности жизни, не сковывая себя цепями привязанности жизни, что ведут к страданиям, и встать на путь духовного самосовершенствования. Как зовут Бога? Его зовут я не знаю. Здесь есть дети и старики, если есть, то где они? И почему ты никак не постарел за все эти годы? Что? Ае, здесь никто не стареет, и нет детей. И даже если бы старел, то я бы не сильно изменился за прошедшие 3 года. Чувствуя, как по его спине проходит холодок при виде растерянного лица отца, Арналогги открыл рот. Пап, ты пропал 9 лет назад. Что? Так долго? Стоп, Анелия, как твоя мама, сынок? Она, наверняка, хочет отоварить меня скалкой за долгое отсутствие. У нее такая же тяжелая рука, как у старого Яриха. Парень потупился. Мама умерла. А, о, вот как, самоуничижительная улыбка пропала с лица старшего Логги, и тот сел на землю, уставившись в никуда. Спустя несколько секунд одетый в оранжевую кашаю мужчина поправил свое положение и сомкнул ладони. С приоткрывшихся уст начали разноситься слова мантры. «Тейта ом биканзи биканзи маха, папа». Сделав шаг назад, Арналогги с возрастающим ужасом смотрел на происходящее, ничего не понимая. Происходящее начинало напоминать ему глупый гротескный сон, где небо розовое, земля летает, а отец при известии о смерти своей жены с отрешенным видом садится и начинает скандировать буддийскую мантру, полностью игнорируя собственного сына. Каким-то стелющимся хищным движением Гилдер и Локхарт приблизился к севшему на пол низушку. «Ярослав Логги, ты это о моем да? О, я забыл спросить, как вас зовут? Так невежливо с моей стороны. Это не важно. Вы помните, как попали сюда?» Приподняв голову старшего низушка 2 руками, британский волшебник посмотрел на того своими синими глазами, в глубине которых возникло магическое свечение. Часть 66. Предвестники богов. Предвестники богов. Стоя посреди зала, что плавно переходил в широкий балкон, с которого открывался прекрасный вид на древние здания храмового комплекса, за которыми виднелся пышный лес, освещенный багровыми лучами заходящего солнца, одетый в белую мантию мужчина молча смотрел вперед, пока по помещению не разнесся звук шагов. Улыбнувшись, лидер мифической страны повернул голову. «Ли Хуан, решили ознакомиться с нашим храмом?» Черноволосый волшебник с непримечательными чертами лица и характерным узким разрезом глаз дружелюбно улыбнулся, с интересом рассматривая исписанные растительными узорами колонны зала. «Я люблю путешествовать и узнавать новое. Да и кто бы не хотел посетить легендарную Шамбалу, а также увидеть ее особенности. Тогда наслаждайтесь. Здесь действительно есть места, любоваться которыми можно бесконечно долго. Благодарю. Обычно закрытые магические сообщества редко предоставляют разрешение посетить их достопримечательности. Кстати, вы уже узнали, как скоро мы сможем покинуть это место?» Фиолетоволосый мужчина покачал головой. «Шамбала располагается достаточно далеко от обычного мира, а пространственные возмущения мешают проложить надлежащий путь. Вам придется подождать несколько месяцев, пока возмущения после вашего перехода сюда утихнут, и вы сможете вернуться назад». «Ясно. Спасибо за предоставленный кров и еду. Не нужно благодарностей. Жители Шамбалы всегда готовы помочь тем, кому Бог дал возможность попасть в это место. Кстати, о Боге. Это немного грубо с моей стороны, но как его зовут? Насколько разбираюсь в буддизме, то я заинтересовал одного из дев». Риен с улыбкой посмотрел на волшебника. «Наш благодетель уже давно отказался от своего имени, посвятив себя цели вырваться из оков сансары и указать другим на истинный путь, возложив на меня честь помочь ему в этом. Насколько вы должны знать, то во вселенной существует всего 6 миров. Адский мир, населенный нараками, теми, кто должен пройти очищение от своей ужасной кармы. Мир голодных духов, населенный претами, теми, кто поддался своей алчности и желаниям большего. Мир животных, населенных теми, кто живет лишь для удовлетворения своих естественных потребностей. Мир полубогов, асуров, демонов, тех, кто желал блага, но навлек страдания на других, и сделал благое дело, желая корыстных целей. Мир людей, тех, кто может достигнуть лучшего и худшего. Мир богов, девов, тех, кто так близок к разрыву круга сансары, но в то же время несравненно далек из-за своей гордости и подверженности праздности. Люди умирают и перерождаются в одном из этих миров в зависимости от своей кармы. Шамбала же – это место для людей, что решили пойти путем нашего Бога к просветлению и избавлению от оков смертных. Я вижу, что ваш разум омрачен переживаниями и скован цепями прошлого, но как предвестник и мир вы обладаете большей возможностью достичь просветления, и мы готовы вам в этом помочь. Благодарю за добрые намерения, но я предпочту всего добиваться самостоятельно, да и близкие мне люди нуждаются во мне, отчего мое пребывание здесь не будет долгим, возможно, но я бы посоветовал вам остаться здесь, дабы встать на путь духовного развития, ибо нынешний цикл скоро окончится. Цикл, обходящий одну за другой колонны волшебник замер, вселенная циклична и изменчива, у всего наступает конец, что является началом для другого, лишь приняв это, мы сможем стать на шаг ближе к просветлению. Нынешняя цивилизация скоро окончит свой путь, и лишь предвестники богов смогут повести других в новую эру, проложить новый путь. Миры изменятся, и даже боги не смогут этого избежать. Так почему бы нам не помочь друг другу объединиться? Жизнь и природа всегда были спутниками друг друга. Вместе мы сможем дать начало новому человечеству. Во всех смыслах. Приятный мужской баритон плавно сменился женским завлекающим голосом, и уже девушка в белой мантии с глазами фиолетового цвета сделала шаг к стоящему волшебнику, что с серьезным лицом смотрел на лидера Шамбалы, место, где всегда царит лето и вечно цветут растения, где нет стариков и детей, а люди годами твердят одни и те же мантры, отказываясь от своих эмоций в надежде достичь просветления, ведь они не стареют и могут столетиями предаваться этому делу, как для тех, кто проповедует о страданиях, что возникают из нашей жажды неизменности, вы показываете довольно сильную привязанность, как для людей, к стабильности. Впрочем, это не важно. Ваше предложение завлекательно для иных людей, но мне это не интересно. Неужели? Риен в любопытстве наклонила голову. А зачем мне нужно просветление, чтобы в конце раствориться в нирване, не имея никаких желаний и при этом чувствуя удовлетворение? Это слишком скучно. Существование без страдания и привязанности довольно уныло. Я не говорю, что буддизм – это плохо, но в самом учении мне нравится не конец пути, а сам путь, хотя этот путь и не мой. Прошу прощения, если это вас расстраивает. Ничего такого, я понимаю, но у вас также есть время обдумать мои слова. Хаэм, прервав свои слова, одетая в белую мантию девушка резко повернула голову и нахмурила брови. Разве ваш маленький друг не слышал о том, что сейчас отправляться вместо вашего прибытия опасно из-за нестабильности пространства? И у вас был третий спутник? Вернув внимание своему собеседнику, лидер мифической страны непонимающе уставилась на волшебную палочку в руках черноволосого мужчины. Авада Кедавра. Зеленый луч убивающего заклятия ударил в грудь фиолетоволосой девушки, заставляя ту упасть с широко открытыми глазами. Посмотрев на жертву своего заклятия, волшебник повернул голову в сторону входа в помещение, где появилось несколько монахов. А это неприятно. Раздавшийся с пола женский голос заставил волшебника резво направить вниз волшебную палочку, но появившийся перед ним светящийся полупрозрачный шар вбил его в одну из колонн. С треском пол зала пробили толстые древесные корни, что прижали тело черноволосого мужчины к колонне, попутно разломав магический проводник. Жаль, что вы повели себя таким образом, но у меня есть средства даже для таких непослушных людей, как вы, предвестник Эмир. Даже если ваши спутники чудесным образом сбегут, то вы останетесь здесь. Медленно поднявшись с пола, Риен спокойно подошла к связанному волшебнику и протянула руку, подцепляя подвеску на шее. С небольшим усилием из-под ворота одежды показался камень янтарного цвета, от которого исходила тяжелая мощь, как и Казгор. Что, смотря на исчезнувшую в янтарных искрах подвеску с камнем, лидер мифической страны недоуменно моргнула. О, 2 часа уже прошли. Все же дольше этого времени держать вдали от себя Казгарах у меня не получается, но и на этом спасибо. Кто ты? В мгновение ока преобразившийся в мужчину Риен поднял глаза. Всего лишь человек, который обманул такой овощ, как ты. Волшебник, с лица которого начал сползать магический грим, открывая вид на покрытое шрамами лицо одного из обитателей лютного переулка, улыбнулся, когда по его коже начали пробегать желтые разряды молнии, а в глазах разгорелось магическое свечение. С грохотом часть верхних этажей храма разлетелась на куски, а волна невероятно горячего желтого пара агонии парадиза понеслась вниз, испаряя всех оказавшихся на ее пути. Посмотрев на облако взрыва, поднявшееся со стороны храма, а также чувствуя, как на шее вновь появляется Казгарах, поворачиваю голову к ошарашенным монахам, рядом с которыми мои дезиллюминационные чары внезапно слетели. Магическая сила потекла по волшебной палочке. Жест, волна, ветер, винтус флуксус, поток ветра. С криками монахи, подобно кеглям, разлетелись в стороны. Делаю новые пассы магическим проводником, накладывая на себя новые защитные чары, наплевав на маскировку. Идем, у нас мало времени. Хорошо, что ты наделал? Старший Лакги схватился за волосы, смотря в сторону храма, пока его сын подталкивал его вперед. Выиграл нам время. Но ведь, ты правда думаешь, что они дали бы нам возможность уйти? Поторопись. Я, покачав головой, широкими шагами иду к месту, где мы появились по прибытии в этот пространственный план, каждое растение которого, казалось, было пропитано этой странной божественной силой. Вновь обретший здравомыслие, старший низушек побежал вместе с сыном, побежали за мной. И, глядя на Ярослава Лакги, я не мог не удивляться его привязанности к семье. Более 9 лет разум мужчины подвергали ментальной коррекции, превращая его в верного фанатика, пока тело с помощью неизвестных мне процессов изменяли в подобие симбиоза растения и разумного, отчего тот перестал стареть. Ярослав Лакги должен был к этому моменту быть преданным верующим этого бога жизни, что по малейшему слову готов убить даже родную семью. Но стоило только тому было увидеть собственного сына, как все эти ментальные скрепы просто слетели. Это поражало. Когда большая часть волшебников не может перебороть обычный империус с помощью силы воли, низушек со слабым магическим даром, что лишь чуть сильнее скреба, смог перебороть ментальную установку на подчинение, сравнимую с многолетней работой магистра магии разума. Впрочем, это не могло не оставить шрамов на разуме старшего Лакги. Сделав еще один шаг, чувствую, как сквозь меня проходит невидимая волна, а до носа донесся цветочный терпкий аромат. Папа, развернувшись, смотрю, как по телу старшего низушка вздулись вены, а из кожи на лице начали пробиваться бутоны. Схватить, схватить, не убивать. Нет, я этого не хочу. Пап, пап, приди в себя, и желательно побыстрее. Тихо говорю, смотря как позади нас в местах, куда моя магия отбросила монахов, начали подниматься уродливые черные гиганты в обрывках оранжевых одежд монахов. С треском ломающихся ветвей деревьев монстры высотой до 3 метров направились в нашу сторону. Несколько взмахов волшебной палочки, и в сторону гигантов понеслись полумесяцы режущего проклятия, от которых пара нерасторопных гигантов не успели прикрыть лицо, отчего сразу лишились глаз. Пап, ха-ха-ха, костедробительным проклятием в коленную чашечку заставлю одного из гигантов упасть, отчего следующий за ним монстр спотыкается об него и падает, после чего наконец уделяю время старшему низушку, что внезапно схватил шею своего сына и начал его душить. Луч проклятия ватных рук позволил младшему Лакги освободиться от руки своего отца, ставшего в несколько раз сильнее, а благодаря жалящим чарам в пустых глазах низушка, на голове которого расцвело несколько белых бутонов, наконец появился проблеск разума. Пошатнувшись, Ярослав Лакги опустился на колени. «Я что, как мог? Пап, ты пришел в себя, нам нужно быстро уходить». Отдышавшись, Арналакги попытался поднять на ноги отца. Взмахами волшебной палочки отправляю в лес облако оранжевого огня, дабы заставить монстров отступить, но стоило только магическому огню коснуться веток деревьев, так он начал стремительно гаснуть. «Пап, вставай!» «Нет, вы должны уходить без меня, не глупи!» «Это ты не глупи!» «Я не знаю, сколько смогу продержаться против его воли!» Хмуро смотрю на старшего низушка, часть кожи которого начала покрывать кора дерева черного цвета, а количество этой божественной силы увеличиваться в теле. С потекшими по лицу слезами и соплями младший низушек с надеждой уставился на меня. «Сделай что-нибудь, запихни его в свой чемодан, который в рюкзаке, или как-нибудь заколдуй. Я отдам все, просто спаси его, Арна». Ярослав Лакги улыбался. «Прости меня за то, что я был таким отвратительным отцом и все эти годы не был с тобой и твоей мамой. Заткнись, сейчас волшебник. Я очень жалею об этом, и в то же время горжусь тем, каким ты вырос. Я хочу так о многом с тобой поговорить». Кха! С отвратительным звуком на голове низушка расцвел новый цветок, а наполненные болью глаза уставились на меня в немой просьбе. «Я люблю тебя, папа, мы вытащь». Ударом ладонью вырубаю младшего Лакги, после чего подхватываю рукой его обмякшее тело. «Спасибо». Облегченно вздохнувший низушек благодарно улыбнулся мне. Убрав ненадолго в кобуру волшебную палочку и достаю из-под сумка флакон алого зелья. Усилием воли направляю к нему ручеек магии, запуская реакцию, после чего ставлю на землю, преисподняя Мадиуса. Взрыв через 40 секунд, и никакой боли. Чувствуя раздражение от того, что уйти в боевую операцию с бессознательным человеком может только самоубийца, а оппарировать прямо до арки слишком рискованно, перевожу взгляд на небо, после чего делаю оборот вокруг своей оси, закручивая магию. С хлопком аппарации вид перед глазами меняется, и я оказываюсь в десятке метров над лесом в стороне. Прижимаю низушка крепче к своему телу и нахожу взглядом следующую точку для аппарации. Оборот и хлопок. Вновь оказываюсь в десятке метров над лесом, но уже куда ближе к виденной раньше арке, что служило этаким входом-приемником в этот пространственный план, в чем меня убедили проведенные ритуалы поиска и измерения. С грохотом позади возникла сфера огня, от которой в стороны понесся горячий воздух, неприятно коснувшись кожи. Новый оборот с закручиванием магии вокруг тела. Но вместо привычного беспрепятственного скольжения сквозь пространство чувствую, как впереди словно возникла монументальная стена, отчего выпадаю в совсем другой точке пространства. Не растерявшись, создаю чары поддержки ветра, что начали замедлять мое падение, после чего перевожу взгляд в сторону арки, рядом с которой уже появилось несколько странных монстров гротескного вида, больше похожих на работу химеролога, решившего слепить из различных видов животных и рыб что-нибудь новенькое. По обонянию ударил новый цветочный аромат, заставивший меня резко обратить внимание на его источник. С шелестом снизу из пышной листвы деревьев навстречу мне потянулись лозы, покрытые шипами. Сотни лоз. Делаю взмах волшебной палочкой, на конце которой возник оранжевый огонек. Вытянувшаяся на пяток метров огненная плеть подобно раскаленному ножу изрезала несшиеся ко мне лозы, но за ними понеслись новые, а весь окружающий пришел в движение, отчего мне стало сразу ясно, что приземляться в нем было бы ошибкой. Развеиваю плеть и заставляю из складок пальто вылететь стальные клинки, на пару из которых спешно накладываю клеящие чары, после чего направляю их под свои сапоги плоской стороной вверх. Курва! На своих импровизированных летающих лыжах проношусь над верхушками деревьев, пытаясь не грохнуться вниз и самому не порезаться о свои лыжи, при этом чувствуя нагрузку на свое тело от взятой скорости. С шелестом из леса тянулись новые лозы, а ветки деревьев подобно плакучей иве поднимались вверх, норовя сбить меня, но зачарованные клинки без рукояти, направляемые моей мыслью, успешно прорубали их передо мной. Со свистом ветра спустя долгие секунды оказываюсь около 4-метрового монстра с головой рыбы и черным гуманоидным туловищем, что сразу потянул ко мне свою руку. С белой вспышкой активации магии зачарованная сталь легко проходит сквозь глазницы твари, заставляя ту замертво упасть. Ничуть не замедляясь, лечу к земле, около которой развеиваю клеящие чары на клинках и спрыгиваю на землю, гася инерцию благодаря поддержке ветра. Стоящие около арки монахи, что в отличие от своих коллег сохранили рост в пределах человеческого размера, но при этом приобрели различные другие уродства, подняли руки. «Господин Риен приказал вам остановиться. Если вы послушаетесь его, то он милостиво к вам отнесется». Полностью игнорируя их слова, направляю вперед полоски стали, заставляя нескольких из них спешно создать полупрозрачный купол, пока другие отправили в меня знакомые светящиеся полупрозрачные шары. С зеленым сиянием на сапогах активирую зачарование скороходов и срываюсь вперед, в сознании проектируя траектории атак, буквально за доли секунд преодолевая метры до врагов, проношусь мимо не успевших среагировать монахов и притягиваю к себе клинки, попутно сжимая в руке порт-ключ, привязанный к магическому артефакту-якорю, который успел бросить в пещере перед тем, как попасть сюда, и с хлопком исчезаю около арки. Спустя мгновение перед глазами появились знакомые стены, а щек коснулся холодный ветер. До этого лежащий на плече подобно мешку низушек зашевелился и застонал. Ох, моя голова, курва. Нахмурившись, направляюсь к выходу из пещеры, чувствуя предстоящую головную боль от разговора с низушком. Прошу прощения, господин Риен, но нарушители ушли. Одетый в оранжевую кашаю мужчина с фасетчатными глазами насекомого на лице опустился на колени перед своим лидером. Равнодушно на него взглянув, фиолетово-лосое существо перевело взгляд на разрушенный храм, посреди которого они стояли. Ранее изувеченное боевым зельем тело подобно растению отращивало новые конечности, пока существо задумчиво хмыкало, а мужчина, не шевелясь, замер на коленях, ожидая приказов. «Передай другим преосвященствам, что предсказанным божественным врагом является предвестник Имир, а также пусть культ конца вновь проверит род Гиесеков, из которого он должен происходить. Он должен быть мертв до того, как закончится цикл, и нам придется вступить в войну против предвестника бога смерти вампирских кланов. Часть 67. Старые знакомые. Старые знакомые. Идиот, остолоп, дурень, недоумок. Чем ты вообще думал? Нет, тебе же нечем думать. Содержимое твоей головы уже давно успело сгнить за время бродяжничества в канализации. Арналагги молча стоял, смотря в пол. Старейшина Ярих устало вздохнул и сгорбился, став еще меньше, словно вмиг постарев на полсотни лет. Никто стариков не слушает. Я говорил, что поганое это место, Тибет, и ничего хорошего тебя не ждет. Я встретил отца. Если бы у нас было больше времени, то вы бы остались там вместе с ним. Надеюсь, тебе ума хватило не обвинять господина Локхарта в том, что он, рискуя собой, смог спасти только твою шкуру. Молодой низушек неловко отвел взгляд, вспоминая свою истерику, которую он закатил, когда пришел в себя на горе Кайлас. Найдя того, кого он искал столько лет, чтобы затем лишиться, он просто не смог сдержать свои эмоции, выплеснув свое негодование, разочарование и ненависть на невиновном человеке. Человеке, который спас его жизнь отнюдь не один раз, а также тот, благодаря кому он смог наконец увидеть отца, хоть и ненадолго. Отчего спустя столько дней Арналагги от стыда не мог поднять голову в присутствии британского волшебника. Впрочем, не только это изменилось в молодом низушке. Старейшина, я покидаю общину. Ярих Биврех замерой задумчиво посмотрел на свою трость. В последнюю секунду молодому низушку удалось увернуться от костыля, что в руках старейшины стал грозным оружием. Стой ровно на месте и позволь мне совершить чудо исцеления душевнобольного путем встречи головы последнего со священным древом. Старик, я больше не могу оставаться в общине. После чудотворного удара тростью сможешь. Небольшая физическая боль всегда хорошо стимулирует появление разума в девственно чистой голове, незапятнанной знаниями. Если я останусь, то вся община может оказаться в опасности. Поднявший было трость для нового удара Биврех опустил руку и посмотрел на своего внука серьезным взглядом. Они видели мое лицо. Я не знаю, на что точно способны эти монстры, но мое присутствие здесь только принесет всем опасность, если они захотят меня найти, чтобы сохранить свои тайны, и найти Локхарта. Наш народ смог выжить и не затеряться на страницах истории лишь благодаря единству. Если мы бросим одного из нас, то перестанем быть теми, кто мы есть. Ты всегда учил меня тому, что мы должны принимать ответственность за последствия наших действий. Так позволь мне взять на себя ответственность за то, что ослушался тебя. Старейшина московской общины отвернул голову в сторону. Кровь не водится. Этот недоумок тоже не мог усидеть на месте. Как моя дочь вообще в него влюбилась? КХМ. Младший низушек невольно прокашлялся. Хорошо, можешь уходить. Но помни, что здесь те, кто готов тебя ждать. Спасибо за все. Чувствуя, как на глазах вновь выступили слезы, Лагги быстро развернулся и направился к выходу. Какое лицо было у этого недоумка в конце? Локхарт сказал, что он улыбался. Сглотнув, ответил низушек и закрыл дверь. Наполненный суетой шум улицы начал доноситься до его ушей, но в то же время после всего пережитого все его окружение теперь казалось ему таким далеким и хрупким, как и его жизнь. «Йо, ты, кажется, отправлял ко мне сову». Резкий знакомый голос прервал депрессивные мысли Арна. Парень с растрепанными каштановыми и вывернутой наизнанку зеленой мантии радостно махал рукой. «Шиа, но я хотел отправить тебе письмо только сегодня вечером. Ау, постоянно путаю будущее и настоящее. Тогда мне завтра прийти, дабы ты отправил мне вечером сову и таким образом поддержал причинно-следственную связь, неважно». Потерев виски от головной боли, которую своими выходками всегда приносит ему друг, Лагги собрался с мыслями. «Я хотел у тебя спросить совета, это может показаться глупым, но ты знаешь, как мне стать сильнее, в множество раз сильнее», тихий, но решительный голос раздался от опустившего голову низушка. «Способы есть разные, можешь к вампирам отправиться на поклон, но так-то ты неудачник, магия слабовата и инертна, да слишком нетерпелив для духовных искусств. Сыр будешь, адыгейский с плесенью, мой любимый». Вот как, ну, людей обычных тоже не назовешь сильными, но убивать зверей сильнее их им это не особо мешает. Почему бы тебе не купить ружье? Увидел проблему и, пих-пах, руками изобразив стрельбу из ружья, довольно проговорил человек, которого все представители московской общины народа, почитающего духов, искренне считали тронутым духами. Арналагги невесело усмехнулся. «Я не думаю, что обычное ружье поможет, так возьми необычное». зачаруй. Вы же низушки, насколько я знаю, неплохие ремесленники и зачарователи. Замерев словно оглушенный, низушек поднял голову. Есть у меня один знакомый из Германии. Или нет, интересно, я уже успел с ним познакомиться. В общем, он любит заниматься всякими магловскими штучками, что взрываются и стреляют. Могу познакомить. Кстати, а зачем тебе нужна сила? Я это знаю, но нужно же поддерживать причинно-следственную связь. Пылающие решимостью и ненавистью голубые глаза Арнола Гги уставились в темно-зеленистые радужки собеседника. Я хочу спалить Шамбалу, дотла, ха-ха, а амбиции у тебя растут, мой друг. Не боишься гнева богов? Неторопливо помешивая ложкой чай, волшебница с глазами цвета льда улыбнулась, давя внутри себя смех из-за абсурдности ситуации. 2 недели мои подчиненные после того, как сова не смогла вас найти, пытались найти вас, дабы передать приглашение на встречу. Но каждый раз, когда они находили заведение, где какой-то британец поднимал шум, они слышали о том, что вы ушли пару минут назад. И вот, когда уже мы смирились с тем, что так и не найдем вас, вы сами заявились к нам на порог. Вы это специально, господин Локхарт? Бросивший пару кубиков сахара в чай золотоволосый волшебник отрицательно покачал головой. Ни в коей мере. Как я могу убегать от встречи с такой обворожительной красавицей, как вы? Елизавета Демидова из рода Морозовых с насмешкой посмотрела на подавшего вперед грудь мужчину, чье полное искреннего возмущения лицо портили лишь глубокие тени под глазами, свидетельствующие об усталости человека. Тогда что же вас заняло на столь долгое время? Дегустация русских алкоголесодержащих напитков. С видом, словно все 2 недели усердно работал, не покладая рук, гордо ответил британец, отчего сама девушка не могла не фыркнуть. Значит, так безудержное пьянство называют в Туманном Альбионе. Но, позвольте вас поправить, я был довольно сдержанным, и ни капли разбавленного водой вина или водки так и не попало в мой рот. Ведь я настоящий гурман. Как впечатляющий список ваших достижений и умений, среди которых ваш красноречивый язык занимает не последнее место. Рад, что вы знаете о моих многочисленных, как звезды на ночном небосводе, талантах. Хоть от перечисления их всех даже у меня язык устанет. Мое великолепие порой приносит свои проблемы, но я не жалуюсь. Елизавета немым взглядом уставилась на самовлюбленно хвастающегося собой блондина. Побыть один день скромным для него – это смертельный грех или что? Покачав головой, а также почувствовав дрожь от мысли стать женой такого человека, как в шутку проговорил ее отец в последний раз, девушка решила наконец перейти к истинной причине встречи с британским волшебником. «Господин Локхарт, вы точно не тот человек, что умрет от своей скромности. Но в связи с недавними событиями я бы посоветовала вам покинуть на время Россию. Хм, я подумывал о том, чтобы скоро покинуть страну после посещения всех этих гостеприимных заведений столицы, что очаровало меня. Но можете рассказать о вашем беспокойстве, вынудившим вас мне дать такой совет? Надеюсь, эта история не любви, разрывающей ваше сердце между долгом и вашим влечением, отчего вы отсылаете меня подальше, дабы снизить накал своих чувств?» Девушка медленно отставила от себя чашку чая и начала медленно считать про себя, положив руки на колени. «У вас еще не выветрился алкоголь из тела? Возможно, это вас разочарует, но у меня нет таких глубоких. Прекрасно. Я еще так молод, дабы связывать себя узами любви с кем-то еще, кроме магии и творчества. Вы не представляете, как трудно общаться с девушками, безответно влюбленными в тебя. Поэтому я так рад, что у меня есть такая подруга, как вы. Это он меня отшил? Нет, это я его отшила, но почему все выглядит наоборот? И что значит прекрасно? То есть он совсем даже не хочет заводить отношения с такой красивой девушкой, как я? Он совсем охрил? С желанием нежно схватить и задушить сидящего мужчину волшебница немигающим взглядом уставилась на собеседника, что с непринужденным видом отпил чая из своей чашки. Так о каких событиях идет речь? Выдохнув воздух, Елизавета наконец избавилась от фантазии корчащегося в муках британца. Как вы уже должны знать, сейчас на бывших территориях Российской империи в магическом мире правит 4, скажем так, фракции. Мой род великих князей Морозовых с частью аристократии, круг стихии с многочисленными мелкими родами и представителями магической школы шаманизма, колдостворец с советом волхвов и артель, союз торгашей. Мы давно соперничаем между собой за сферы влияния, что отнюдь не всегда оканчивается бескровно, но до недавнего времени у нас был некий баланс, который был нарушен, когда несколько месяцев назад артель внезапно начала налаживать торговые отношения с Поднебесной, а точнее с кланом Яни и сектой Праведного Дао, к которым вскоре присоединились остальные. Разве это не обычное явление? Торгаши всегда остаются торгашами. И эти торгаши активно пытаются отхватить рынок себе, благодаря дешевой продукции Китая, попутно создавая или нанимая большое количество групп наемников. Гилдер и Локхард пожал плечами. Ну что поделаешь, это довольно логично с их стороны наращивать свое влияние. Но причем тут один скромный британский волшебник, лидер артели активно пытаются создать связи с вампирским кланом Малковиан, несмотря на неодобрение Министерства и Ордена Зари. И голова одного волшебника очень может этому поспособствовать, особенно когда за эту голову вампир готовы щедро заплатить. Вы же в курсе, сколько за вас готовы заплатить на черном рынке? Не припомню, но уверен, что очень щедро. 10 тысяч галеонов. За такой куш даже некоторые чистокровные роды не побрезгуют вас убить. Посмотрев на помрачневшее лицо волшебника, девушка с довольным видом поднесла к губам кружку чая, наслаждаясь тем, что наконец смогла выбить своего противника из равновесия. «Почему так мало? Моя голова должна стоить минимум как неплохое поместье. Как мне вообще говорить другим о том, что за мою персону так мало платит?» «ТЦ. Вампиры в наши дни действительно стали бедны. Ха-ха». Поперхнувшись чаем, волшебница закашлялась и быстро выхватила салфетку, прикрывая рот. Радужки цвета льда пристально уставились на британца. «Он это специально?» «Да, с вами все в порядке? Мне позвать кого-нибудь из ваших слуг?» «Нет, не надо». Молча пообещав себе больше не удивляться всему, что касается Локхарта, Морозова все же решила еще раз предупредить своего собеседника, так как хорошие отношения с сильным волшебником хоть и с другой стороны вполне могут пригодиться в будущем. «Я все же посоветовала бы вам уделить больше внимания своей безопасности. Даже сильные волшебники порой гибнут из-за глупых вещей, а наемники артеля не брезгуют даже магловским оружием, если никто не видит. Тогда примите мою благодарность за полезный совет. Приятно иметь людей, которые беспокоятся обо мне». Золотоволосый волшебник ярко улыбнулся. Целую секунду волшебница бездумно смотрела на его лицо, пока полностью не пришла в себя и с ужасом не осознала, как выглядела со стороны. «Черт, черт, он действительно опасен!» Раздавшийся голос появившегося слуги спас дочь рода Морозовых от дальнейшего смущения. «Госпожа, прошу прощения, что вынужден отвлечь вас, но на имя нашего гостя пришло письмо». Посмотрев на письмо в руках слуги, волшебница обратилась к мужчине. «А вы, господин Локхард, действительно популярны. Раз кто-то отправил нам письмо сразу после вашего окончания своего променада по заведениям Москвы, несомненно. Но мне интересно, кто из моих поклонников так быстро узнал о моем местонахождении? По идее, совы еще не должны меня находить из-за чар. На конверте написано имя отправителя. Некий Борислав Костов». Золотоволосый волшебник наклонил голову, взяв переданный конверт, неторопливо идя по лесной, одной из магических улиц, расположенных на окраине Москвы, скрытых маглоотталкивающими и искажающими пространство чарами, я неторопливо вдыхал воздух после утомительных последних дней, когда мне пришлось суматошно бежать из Тибета, а затем сутками проводить многочисленные ритуалы по очищению тела и духа, поиску остатков этой божественной силы, при этом заметая следы и пытаясь разобраться с Казгарахом. Все же в магическом мире большинство населения считало богов не более чем могущественными волшебниками или духами древности, что благодаря своей родословной присутствию первородных рас, вроде эльфов и фири, что влияли на окружающий магический фон, могли творить многое. Но информация, найденная мной о них, была довольно обрывочной, больше похожей на легенды, а также не особо мне интересной, так как я в основном искал сведения о других планах и мироустройстве, включая грани и феномен нежити. Фактически, единственной достоверной информацией насчет богов или духов, называемых богами, я, как наследник рода Гиесеков, имел только в отношении церкви. Все же верующие Яхве за многовековую историю успели много попортить крови волшебникам, благодаря своим благословениям, которые порой сводили на нет все волшебство. Но, благо, таких благословленных уникумов было меньше, чем волшебников, а после заключения статута о секретности переговоры с церковью теперь ведутся только через Орден Зари, пока весь остальной магический мир их благополучно забыл, как старый кошмар. И новость о том, что я по незнанию своему стал проводником божественной воли, была тревожной. как и окончание цикла. Еще раз вздохнув от навалившихся, как из рога изобилия, проблемных вопросов, останавливаюсь перед домом Костовых, из-за знания нахождения мертвой воды которых я и отправился в Россию. Правда, все обернулось смертью отца этого семейства, также являвшегося химерологом, убившим многих волшебников и волшебниц, путешествием под Москву и встречей с высшим вампиром и каким-то неизвестным чернокнижником, предположительно и убившим мастера Костова. Возможно, сработала поставленная мной ментальная закладка, и Борислав смог что-то найти об убийце своего отца. На раздавшийся стук дверь открыл знакомый русоволосый мужчина, что улыбнулся при виде меня. «Здравствуйте, господин Локхард. Рад, что вы получили мое письмо. Можете проходить, я как раз перед вашим приходом приготовил ужин. Не откажетесь со мной и моим сегодняшним гостем поесть, буду только рад». С улыбкой киваю головой, после чего вхожу в дом, чуя запахи древесины, лака, приготовленной еды и знакомого волшебства, но без разложения и резкого запаха духов из асфаделей. С появившегося в руках магического проводника слетает луч парализующего заклинания, заставившего русоволосого волшебника замереть, пока я сосредоточил внимание на появившейся в коридоре фигуре в черном балахоне, за которым маячили другие фигуры в черных плащах. Может, сначала поговорим перед тем, как разрушать этот гостеприимный дом? Ну, в прошлый раз вы не особо хотели говорить, мистер Темный Упырь. Со смешком темный маг откинул капюшон, открыв вид на привлекательное лицо с чуть более здоровой кожей, чем я помнил, и длинные матово-черные волосы. В тот раз я немного спешил, поэтому не успел представиться. Меня зовут Елизар Драгов, и у меня есть к тебе деловое предложение, Гилдерей Локхард. Часть 68. Школа жизни и хорошие люди. Примечание к части. Я вернулся и достал ружье Чехова. Школа жизни и хорошие люди. Эй, Хутао, а почему твоя семья решила покинуть Китай? Это как-то связано с тем переполохом, о котором писали в ежедневном пророке прошлой зимой. Джордж, заткнись. Извини, у моего брата совсем нет мозгов. Ничего, я привыкла к таким вопросам. Убрав с лица хмурое выражение, наследница древнего клана Тао, Хутао, что теперь была известна как Ли Хутао, ученица первого курса факультета Гриффиндор школы чародейства и волшебства Хогвартс, улыбнулась парочке однокурсников, чтобы затем перевести взгляд на свою порцию еды, которая казалась ей слишком жирной. За несколько дней с момента поступления в Хогвартс на третий курс девочка, постепенно становящаяся красивой девушкой, люто возненавидела традиционную британскую кухню, в блюдах которых использовалось крайне мало специй, а сами они готовятся так, словно в приоритете стоит сытность и скорость приготовления пищи, а не ее вкус. Привыкшая к менее традиционной кухне особняка Локхарта, в которой были как европейские блюда, так и азиатские или российские, ведь сам золотоволосый волшебник, на удивление Тао, был отъявленным гурманом, тратящим десятки галеонов на продукты, при этом заставив своего домового эльфа выучить все доступные книги рецептов. Волшебница смиряться с изменением своего рациона питания не собиралась, планируя найти работников местной кухни и договориться. Хутао так просто не прогибается под обстоятельства. Наполнившись энтузиазмом, Хутао тут же приуныла, когда поняла, что сможет заняться этим только после сдачи экзаменов за второй курс, которые до конца октября она должна сдать. Все же европейская школа магии довольно сильно отличалась от привычной ей, что неизбежно вызывало трудности. Хотя уроки с Локхартом и приготовленными им методичками с набором заданий позволили ей в рекордные сроки освоить материал двух курсов, но для того, чтобы все сдать на превосходно, ей действительно пришлось напрягаться. Отчего сама юная волшебница чувствовала обиду на Локхарта, который свалил в очередное приключение посреди лета и даже не прибыл проводить ее в школу. А если бы он остался, то она была бы более подготовленной к экзаменам, и, возможно, смогла бы убедить его сшить ей другое красивое платье или смастерить еще какой-нибудь красивый защитный артефакт. Это точно способствовало повышению эффективности ее учебы. Это никак не связано с ее желанием побыть рядом с золотоволосым волшебником, что знает много интересных историй и может даже показать произошедшие события с помощью иллюзий. Раздавшийся рядом радостный девичий визг прервал мысли наследницы древнего клана, что вилкой клевала содержимое своей тарелки. Повернув голову, она посмотрела на радостно улыбающуюся старшекурсницу Гриффиндора, держащую в руках письмо, к которой повернулось несколько любопытных лиц рядом сидящих людей. Я получил ответ Гилдероя Локхарта, он ответил на мое письмо, и даже расписался в отправленной ему книге. Действительно, а что он написал? Дай посмотреть. Сидевший рядом с Хутао однокурсник, задавший до этого ей вопрос, уныло застонал. Кто-нибудь наколдуйте на них силенция, так как снова слышать о великом и прекрасном Локхарте уже выше моих сил. Да о нем даже по фото ясно, что он павлин. Павлин, который по слухам богаче иных аристократов благодаря собственным усилиям, а не череде предков за спиной. Поэтому завидуй молча и учись. Может, после Хогвартса тебя назовут вторым Локхартом. Да не в жизнь, чтобы на мне и столько косметики, как у него. Идиот. Невольно хихикнув от выражения ужаса на лице Джорджа и с некоторой снисходительностью посмотрев группу возбужденно переговаривающихся девчонок, ведь она, Хутао, практически полгода ела за одним столом со знаменитостью, пока они сейчас с придыханием смотрели на написанное им письмо, девочка все же доела свой завтрак и решила прогуляться по замку, ведь сегодня был выходной, а подготовиться к сдаче экзамена по трансфигурации можно и вечером. «Уже уходишь, Хутао?» «Да, хочу немного прогуляться по замку». Махнув рукой своей однокурснице, девочка направилась прочь из большого зала, бросив взгляд на иллюзию неба под потолком, что до сих пор ее завораживало. Все же одна из известнейших школ магического мира имела свое очарование, когда магия и история пропитывали каждый камень древнего замка. Как представительница клана Тао, прошедшая соответствующее обучение, она воспринимала куда больше, чем обычные люди, чувствуя, как вложенная еще основателями школы магия вместо того, чтобы ослабнуть, лишь окрепла, став естественной частью, продолжением замка, ощущала множество духов, стекающихся к замку и магическому источнику под ним, видела души, отягощенные своими привязанностями, ищущими решения или бездельно существующими в реальном мире посредством своих нематериальных проекций, и некоторые из них говорили с ней, хотя она этого не хотела. «Миледи, нужна ли вам моя помощь? Если вас интересует замок, то я могу показать вам самые лучшие места, откуда открывается прекрасный вид. Вы можете положиться на меня, ведь за несколько столетий я изучил этот замок вдоль и поперек. Ах, юное дитя, может, вас заинтересуют сады и теплицы Хогвартса? Или может, вас интересует кухня замка, которая, кстати, расположена неподалеку от Пуффендуя, факультета, на котором я сам учился? Несмотря на приверженность к аскетизму большей части служителей церкви, я всегда считал, что человек должен хорошо питаться, дабы прожить счастливую и добродетельную жизнь. Спасибо за ваше внимание, сэр Николас, монах, но я хочу просто прогуляться одной по замку». Мило улыбнувшись двум призракам давно умерших волшебников, которые парили рядом с ней, юная волшебница вежливо отказалась, при этом запомнив слова призрака, уже не помнящего своего имени, которому ученики Хогвартса давно дали нелестное прозвище «Толстый монах». Все же назойливое внимание призраков в эти дни действительно утомило ее. «Я понимаю, если нужна будет помощь, вы всегда можете позвать меня. Да благословит тебя, Бог, юное дитя». Дождавшись, пока двое призраков прошли сквозь стены, Хутао облегченно выдохнула и направилась дальше по коридору, планируя во время этой прогулки также найти какое-нибудь помещение, в котором она сможет продолжить свои тренировки. Ведь она собиралась стать настолько сильной, чтобы никогда не испытать вновь то бессилие, когда ей с дедушкой пришлось бежать из собственного дома. С грохотом упавшие перед ней рыцарские доспехи вместе с двумя парнями, выкатившимися из открывшегося в стене тайного прохода, прервали ее мысли. «Оскар, твою мать, ты говорил, что знаешь правильный путь. Я не виноват, что мой исчезнувший брат решил поиграть в загадки, вместо того, чтобы прямо написать, где находится следующее проклятое хранилище. Оскар, еще и нужно скрываться от преподавателей, которые запретили мне искать проклятые хранилища. Оскар, что?» Черноволосый парень недовольно глянул на своего товарища, пока не замер, увидев стоящую девочку с каштанового цвета волосами, из-за очков которой поблескивали глаза. Наследница древнего клана Тао почуяла запах приключений, о которых Локхарт любит писать в своих книгах. «Ребята, про поиски каких проклятых хранилищ вы говорили? Ничего такого мы не говорили. Правда? Тогда я, наверное, про это спрошу преподавателей, обязательно упомянув о том, рядом с кем мне это послышалось. Давай ты не будешь спешить с этим». Никто из учеников не знал о замершей за углом новой преподавательнице Пазати, что задумчиво улыбнулась, смотря на одну из зачарованных доступных в библиотеке карт Хогвартса, на которой отображалась подвижная точка с расположенными поверх словами «Оскар Райт, твой Пайк, малявка». Бросив сверток с едой в замершую перед ним маленькую фигуру, словно брезгуя к ней прикасаться, мужчина позвал следующего в очереди. Не дав упасть на землю ценному свертку, одетая в грязную и порванную в нескольких местах одежду, девочка бросилась прочь, заметив голодные взгляды своих сверстников, которые ожидали своей очереди к пункту выдачи еды. Быстро пробежав мимо домов, свернув несколько раз, девочка через окно нырнула в один из заброшенных домов и замерла, прижавшись к стене. Спустя пару минут за стеной раздался топот и несколько ругательств, которые вскоре стихли. Прождав еще несколько минут, светловолосая девочка, которой скоро должно исполниться 11 лет, развернула сверток и начала жадно поглощать еду, ненадолго забыв об окружающем мире. Мире, в котором она жила не с отцом в уединенном доме на границе между Германией и Чехословакией, а в закрытом для маглов и большей части магического мира поселке Крайние, расположенном во владении одного из аристократов фракции великих князей Морозовых, которое было более известно под другими названиями – каторга и резервация оборотней. Эльза Олькотт ненавидела это место, свою природу оборотня. И тот день, когда в ее дом ворвалось двое мужчин, разрушивших ее жизнь, она ясно помнила двух темных волшебников, захвативших ее и обсуждавших, кому лучше продать молодого оборотня. Последующие дни полные страха и тьмы, когда она оказалась в одной из клеток работорговцев Берлина, ожидая, когда за ней придут. Сначала отец с друзьями, которые обязательно ее спасут. Затем, после осознания того, что она не героиня из тех сказок, в которых ее обязательно в конце спасает принц, ожидая темного волшебника, которому срочно понадобятся органы оборотня для своих исследований. В результате, ни одно из ее ожиданий не оправдалось. Пришли авроры. Олькотт не знала, почему они нашли работорговца именно в то время, когда, судя из разговоров, сам торговец промышлял этим несколько лет, имея связи в министерстве. Возможно, Аврорат смог обнаружить работорговца только тогда, а, возможно, они нашли его, желая новыми достижениями замять трагедию, произошедшую в министерстве, которую журналисты колко нарекли кровавым балом. Эльза слышала об этом много позже, после того, как одно из шальных заклятий разрушило ее клетку, и она сбежала в суматохе магического боя между аврорами и темными волшебниками. Сдаваться аврорам, зная слухи о условиях жизни попавших в реестр Германии оборотней, девочка не собиралась, скрывшись среди магловских улиц Берлина. Благодаря своей природе она обладала силой более характерной подростку, чем ребенку, отчего успешно выживала на улицах до первого полнолуния. Очнувшись на следующее утро с кровью на руках, девочка не могла не вспомнить о наставлениях отца, который требовал, чтобы она во время полнолуния была подальше от человеческих мест обитания или в специально оборудованной клетке. Ожидать, что на ночное буйство юного оборотня в городе не обратит внимания Эврорат, было бы глупо, поэтому Эльза Олькотт быстро приняла решение покинуть город, а также саму страну. Она хотела вернуться назад домой, надеялась вновь увидеть отца, что радостно ее обнимет, как только она ступит на порог покинутого дома. И Эльза собиралась это сделать, предполагая, что отец до сих пор ее ищет. Только отчаянная попытка попасть на поезд, идущий в Чехословакию, окончилась полным провалом, когда ищущая разгулявшегося оборотня группа авроров чуть ее не схватила, чего она смогла избежать лишь чудом. Чудом в виде детского выброса магии, что перенес уже бессознательное, усталое и изголодавшееся тело в грузовое отделение поезда, едущего из ГДР в Россию, на границе с которой удача девочки закончилась. Служащие министерства быстро нашли юного оборотня, определили как беженку, внесли в реестр и отправили в надлежащее место. Официально в землях великих князей Морозовых оборотни могут официально устроиться на работу, получить жилье, пищу и помощь правительства, но ограничены в передвижениях и правах, пока не докажут свою безопасность для общества. По крайней мере, так говорил один из служащих министерства. Эльза Олькотт запомнила не всю речь этого мужчины, что держался от нее на расстоянии, словно она прокаженная, да и не все смогла разобрать из-за плохого знания русского языка. Но затем быстро набралась опыта в русском языке, когда оказалась в поселке Крайне, расположенном рядом с проклятым рудником, снять проклятие с которого волшебникам так и не удалось, отчего добывать ценную руду относительно безопасно в нем могли только оборотни, что благодаря своей ликантропии обладали немалым сопротивлением к проклятиям. Теперь она работает в шахте, получает еду, имеет жилье. Все согласно закону, ведь остальному миру плевать, что редко кто из работающих здесь оборотней смог прожить дольше 10 лет, умирая от забивших легкие проклятой пыли, что порции еды в основном не хватает, чтобы полностью восстановиться, и большая часть из нее оказывается просроченной магловской продукцией, что выданное жилье – это полуразрушенные дома или общежития для детей, на которые автоматически уходит их заработная плата. Жадно облизывая пальцы, на которых оставались крошки, светловолосая девочка смотрела на пустой сверток, на котором постепенно начали возникать черные влажные пятна. «Папа», вздрогнув от собственного голоса, Эльза быстро вытерла щеки руками, после чего осторожно покинула заброшенный дом, надеясь в будущем его использовать, дабы спрятаться от других товарищей, которые могут захотеть отобрать ее порцию еды. Двинувшись назад к центру поселка, где как раз и находится общежитие для детей, она собиралась отдохнуть перед будущей сменой и прислушаться к разговорам окружающих, надеясь получить возможность сбежать отсюда. Она не собиралась сдаваться, как остальные, которые терпеливо ожидали дня, когда рухнут на землю, чтобы никогда больше не встать. «Госпожа Данна прибыла. Быстрее. Интересно, что она сегодня привезла нам?» Слегка расширив глаза от волнения, Эльза Олькот побежала в сторону шума, чтобы затем выйти на главную улицу поселка, где уже собралась толпа оборотней около остановившейся массивной черной кареты, запряженной парой пегасов. Одетый во фрак мужчина вышел из кареты и услужливо подал руку женщине с белоснежными волосами и необычной красотой, от которой некоторые из присутствующих мужчин не могли не сглотнуть слюну. Заметивший подобные взгляды мужчина нахмурился. «Госпожа Данна, известная алхимик, благостно дала вам возможность улучшить свою жизнь. Поэтому не смейте приносить ей неудобства. Не будь таким строгим к ним, Игорь. Я мало чем могу улучшить их положение, да и сама по-своему использую вас всех». Женщина, выглядящая на 20 лет, издала горький смешок, махнув рукой своему слуге. «Это далеко не так, госпожа Данна. Вы одна из тех, кто поддерживает нас. Это скорее мы используем вас». «Да». Смешавшись с толпой, Эльза молча согласилась со словами остальных, чтобы затем посмотреть, как из багажного отделения кареты несколько людей достали мешки с продуктами. Олькот знала, что сегодня они все смогут хорошо поесть. Несколько младших детей радостно носились около госпожи Данны, что незаметно передала им несколько сладостей. Бросив взгляд на нескольких мужчин, вошедших для сдачи своей крови в карету, чье пространство было расширено магией, девочка повернула голову в другую сторону голову. Она знала о том, что кровь оборотня является одним из ценных ингредиентов, используемых во многих зельях, которые создают алхимики, и в некоторой степени даже чувствовала облегчение от таких действий этой волшебницы. Прошедший год намертво вбил в нее недоверие к остальным разумным и в особенности к тем, кто дарит подарки без видимой для себя пользы. Да и после случая, когда она случайно испачкала платье госпожи Данны, волшебница могла ухудшить ее жизнь во множество раз, но лишь слегка пожурила. Госпожа Данна была действительно хорошим человеком.